Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Блынского. Дмитрий Иванович Блынский – русский советский поэт, художник, журналист и переводчик. Дмитрий Блынский родился 23 февраля 1932 года в деревне Васютино Дросковского района Центрально-Черноземной области. Ныне это Покровский район области Орловской. Будущий поэт родился первенцем в семье плотника Ивана Гавриловича Блынского и его жены Прасковьи Ивановны Блынской в девичестве Семеновой. Всего в семье было трое детей. У Дмитрия были младшие сестры Валентина и Нина. Вот как о детских летах Дмитрия Блынского писала в своих воспоминаниях сестра поэта Валентина. Рос маленький Митя, как и все деревенские мальчишки. Летом играл в лапту, купался в пруду, ловил рыбешку. Как-то пошел он с дедом Гаврилой на речку за удачей, а дед был немного скуповат. Ловит внучек рыбку, одну бросает деду, а другую потихоньку от него себе под картузик. Маме хотел принести. Наловили на ушицу и пошли домой. По дороге зачесалась у мальчика голова. Забыл он про рыбу, да и снял картузишко. То-то дед ругался. Через годы, казалось бы, пустячная тема об ужении рыбы выльется у него в стихотворение «Россия». По зимней поре Митя увлеченно катался на лыжах с Пахомычева бугра, который позже упомянул в лирической поэме «Расстояние». Всем, чем мог, всегда помогал в трудах по дому. К 6 летам научился читать по календарику, и его потянуло в школу. Но через несколько дней учитель все же отправил парнишку домой. Много было пролито слез, но что поделаешь, учиться пришлось начинать с 7 лет. И все же Митя наверстал, так сказать, потерянное время, потому как в начальных классах он за один учебный год окончил 2. Писать стихи начал он рано. Поначалу мама ругала его за это, ведь могли пострадать дела школьные. «Ругай, не ругай, а я не брошу этого дела», – настоял на своем маленький Митя. Уже тогда он предчувствовал, что это занятие станет делом всей его жизни. После таких речей мама больше не ругала сына за то, что на первом месте у него были стихи, а не учеба. Писал Митя, как все, на газетах. Чернила делал из красной свеклы и печной сажи. Трудное было время. А потом началась война, и отец ушел на фронт. Накануне прихода немцев в нашу деревню, мама пыталась увести нас из нее. Меня завернули в одеяло и положили на санки, а Митя повез. Но путь наш оказался недолгим. Навстречу шли оккупанты. Трудности военного детства сделали брата не по годам взрослым. Он был очевидцем жестокой расправы над своими односельчанами, запомнил, как его любимого школьного учителя, полураздетого и окровавленного, немецкие солдаты волокли по той самой дороге, по которой тот совсем недавно катал его на мотоцикле. На глазах Мити немецкий солдат поставил к стенке наших родителей и продемонстрировал процедуру расстрела. Через несколько лет этот жестокий эпизод станет сюжетом для стихотворения «9 лет было мне». Передовая проходила в 4 верстах от нашей деревни, невдалеке стояло и село Никольское. Через него шел карательный отряд. И Митя видел и слышал, как вешали и расстреливали людей, потому тема войны в его творчестве и звучит как лично пережитая. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Я посадил березку у окна». Я посадил березку у окна, и с той поры такое ж бабье лето, в отцовском доме стало больше света, так жарко разгорается она, простор березки. Рыжий и вихрастый, на все 4 стороны открыт. И я горжусь, завидую ей часто, встречая солнце, первый шепчет «Здравствуй», последний «До свидания» говорит. Стихотворение «Май уходит тихо». Май уходит тихо, и куда ты? Взгляд свой перед вечером не кинь, у ручья стоят полынь да мята, а за ними мята да полынь. Май в зеленых травах, как в сорочке, он плывет, подобно кораблю. Я их не люблю поодиночке, я как в жизни вместе их люблю. Я иду по солнечной долине, и влюбленный в эти травы я, сладость мяты с горечью полыни, жадно пью, как солнце из ручья. Потому и в песне долю нашу не перечерню и не прикрашу. Стихотворение «Россия» имеет посвящение Николаю Николаевичу Жукову, замечательному художнику. Жизнь моя встает передо мною, лишь тебе известная одной, с детством, что оборвано войною, с юностью, что начато войной. Я малыш, расплывшийся в улыбке от того, что озорник ручей на моих ногах щекочет цыпки, от которых я не сплю ночей. Что же ты не ловишься, рыбешка? Разве ты не знаешь, что война? Мне бы пескарей хотя бы немножко. Мне большая рыба не нужна. Я ловил и, может быть, впервые понял чутким сердцем малыша, что России трудно, что Россия даже пескарями хороша. Я твой школьник, помню все, что было. Темный класс подобен шалашу. Я дышу на мерзлые чернила, я на пальцы синие дышу. Стынут зайцы снежные по стенам, жмутся к ненатопленным печам. В окна школы, что заткнуты сеном, их мороз впускает по ночам. И хотя вдали бои большие, ты со мною крепко держишь связь. В образе учителя Россия ты встаешь над партою, склонясь. Я косарь, плывет над лугом небо, крепко спит трава, сойдясь в ряды. У меня ломоть ржаного хлеба, да колодец ключевой воды. Ем и запиваю хлеб водою из зеленой кружки лопуха. Стыдно, если сердце молодое скажет мне, что жизнь моя плоха. Есть у парня руки молодые, край, пропахший скошенной травой. Остальное будет все, Россия. Главное, что здесь я парень свой. Из воспоминаний сестры Валентины о детских и юных летах ее брата, поэта Дмитрия Блынского. Продолжение. 15 месяцев наша деревня была под гитлеровцами. И как только погнали оккупантов, жители деревни стали думать о дальнейшем обучении детей. И начальная школа разместилась в нашей хате. Мама приняла это без возражений, хотя платить за аренду помещения колхозу было просто нечем. Начальную школу брат мой, можно сказать, закончил дома. В 7-й же класс он пошел в Дросковскую среднюю школу за 5 километров от нашей деревни. Хотя 7-летку можно было окончить и поближе, в селе Ракитино. Но в Дроскове была районная библиотека, что немало значило для активного книгачея, зимою привозившего и отвозившего книги на санках. К тому времени Дмитрий был уже достаточно известным в райцентре подростком. К тому же в средней школе он увлекся рисованием, так как появилось то, на чем и чем можно было рисовать. Голод и засуха 1946-47 годов общеизвестны. В стране была карточная система распределения продовольствия, но на колхозников она не распространялась. Карточки выдавались только служащим. Однако ученику 8 класса Мите Блынскому тоже начали давать талоны на питание. Мама рассказывала такой случай. Пришел Митя в магазин, чтобы отоварить карточки, а продавщица показалась, будто он их украл, и она ему отказала. Пришлось пареньку пожаловаться на нее в Дросковский райком. Пришедший в этот магазин заступник, фамилия его, по-моему, была Дубовиков, сказал продавщице так: «Кому нет хлеба, а чтобы этому мальчику хлеб всегда был, он у нас в районе один такой». Я и сейчас помню тот карточный кусочек хлеба, который приносил мой брат. Однажды, когда никого не было дома, я дотянулась до него и съела, а потом, испугавшись, убежала из дому. Меня искали, звали, но не за тем, чтобы наказать, а не дай бог, чтобы со мной чего-нибудь не случилось. Ели конский щавель или беду. По весне собирали на полях перезимовавшую картошку и пекли из нее оладьи. Брат был большой удачник в сборе такой картошки. А в это время в больнице умирал наш отец. С войны он пришел раненым и контуженным. Ему сделали операцию, может, и выжил бы, если бы поддержали питанием, но его-то как раз и не было. Помнится, жмых, который невозможно было угрызть, мы клали в щи из конского щавеля, чтобы помягчел, и ели. Когда у нас появилась коза, мама каждый день в обеденный перерыв бегала в больницу с пол-литровой баночкой молока по 5 километров в один конец. Отец лежал в Дросковской больнице, а дома оставались мы, еще 3 голодных рта. Труд в колхозе был обязательным, не выработаешь определенного количества трудодней, могли судить. И у мамы была забота, на кого оставлять детей. Я-то уже ходила, и меня мама брала с собой в поле, а вот годовалую младшую дочь Нину оставляла дома. В летние месяцы на колхозных полях пропадал и подросток Митя. Помогал взрослым пахать на валах, сгребать и копнить сено, собирал колоски. Матери ничего не оставалось, как забрать из больницы отца, хоть за детьми присматривать. Но из этого ничего не вышло, он был так слаб, что оказалось пору ухаживать за ним самим. Умер отец через неделю после прихода из больницы, 39 лет от роду. Мама, легко представить ее состояние, поплелась к бригадиру, чтобы попросить у него немного зерна для кутьи на поминки мужа. Но тот отрезал, он не заработал. Спустя годы Мить расскажет о той горестной поре в проникновенном стихотворении, которая растворится потом в 4 главе его поэмы «Продолжение родословной». Отрывок из поэмы «Продолжение родословной». Ходил по хате, 5 раз контужен, былое в памяти вороша, разбитый плотник, кому я нужен, и что я стою, одна душа. Жена шутила, смеялась чаще, какой ни есть, а вернулся к ней. И были щи из крапивы слаще, и кофта латанная статней. А ночью, темной весенней ночи, под шелест вязов и старых лип, сынишка слышал почти воочию тяжелый вздох, осторожный всхлип. Потом шептала в бреду глубоком слова ей сказанные кумой: «Твой помер что? У тебя под боком. В постели помер, не то что мой». Сидела часто у колыбели над спящей дочкою не дыша. Когда нажить-то мы с ним успели такого доброго малыша? А там старшие сидели споря: «Ах, дети, дети, ее мечта! 3 счастья верных, 3 слезных горя, 3 сердца щедрых, 3 жадных рта. А ночью лунною, летней ночью, под шелест вязов и старых лип, сынишка слышал почти воочью тяжелый вздох, осторожный всхлип. Прабабьи слезы река лишь знала, светла, как слезы, и солона, в которой тайно от всех стирала, нередко наволочки она. Могла ль тогда она догадаться, что семиклассник, малыш совсем, лет через 10 или 15 про эти слезы расскажет всем». Стихотворение «2 осколка». Еще не сделал пахарь круга, они открылись, как тоска. Два извлеченных из-под плуга стальных заржавленных куска. Глядят с ладони зло и колко, как раны рваные страшны. Глядят на парня два осколка, две повстречавшихся войны. Они мрачны, как непогода, загадочны, как тишина. Война 12-го года и 41-го война. Лежат от солнца, съежась рядом, морщинистые, как кора. Один осколок от снаряда, другой осколок от ядра. А пахарь, он на плуг присядет, и вдруг задумается он, не тем ли был сражен прапрадед, не этим ли отец сражен. И вновь за плуг возьмется пахарь с тяжелой думой о войне, пока набухшая рубаха не прикипит к его спине. Из воспоминаний сестры Валентины о детских и юных летах ее брата, поэта Дмитрия Блынского. Продолжение. Через некоторое время после смерти отца Митя с рисунками и тетрадкой стихов отправился учиться в Федоскинскую художественную школу-интернат, что в 35 километрах к северу от Москвы. Тогда, в 1947 году, он впервые увидел железную дорогу на ближайшей от Васютина станции «Русский Брод». Я помню, какие восторженные письма присылал брат из Федоскина. Купил, к примеру, такую ручку, которой можно исписать целую тетрадку, не макая пера в чернильницу. «Да что же это за ручка-то такая?» – думалось мне тогда, как о чем-то волшебном. Хорошие это были письма, добрые, а жилось, ох, как тяжело. Общежитие, одежда и питание были бесплатные, но скудные, интернатские. Учебные принадлежности – бумагу, холст, карандаши, кисти, краски надо было покупать за свой счет. Мама после смерти нашего отца некоторое время получала за него пенсию – 48 рублей. Это было в конце 1940-х годов. В нынешние деньги эта мизерная сумма никак не переводится. И эти деньжата, наверное, прибавляя к ним и вырученные от продажи яичек, мама высылала Мите. Изо всех сил она старалась помочь сыну. Однако вскоре местная власть в пенсии маме отказала, мотивируя это тем, что муж ее умер дома. Вот если бы погиб на фронте, другое дело. Целый год пособие не выдавалось. Не на что было купить соли, керосина, спичек, да еще жуткие налоги. Ежели не уплатишь их вовремя, уполномоченный уводил со двора за недоимку какую-нибудь скотинку, курицу, теленка, козленка. Что было, то и забирали. Налогом облагались даже деревья в саду. Но более всего удручала маму невозможность помогать сыну. Пришлось ей сообщить ему об отказе в выплате пособия за отца. 16-летний Дима Блынский обратился в Главное управление социального обеспечения. Вскоре районные финансисты получили указание из Москвы выдать семье Блынской Прасковье Ивановны пособие со дня его задержания. То-то было радости. На каникулах Митя всегда помогал матери, косил сено, чистил и поправлял погреб, строил сарай. Прежний-то сгнил. Как-то по весне подъехали люди и стали снимать с нашего сарайчика, накрывавший его бурьян, на корм колхозным коровам. Мама заплакала, запричитала, пошла к бригадиру. А он ей: «А где вы накосили? На колхозной земле? Вот мы и возвращаем колхозу». Так и сгнил сарай наш под дождями без крыши. Брат построил плетневый, забивал в землю колья и плел стены из лозы. Долго стоял его сарай. Многое из того Митя потом отобразил в стихотворении «Рапорт». Уже на последнем курсе художественного училища брат неожиданно для нас всех подзадержался на каникулах. Вроде бы пора ему уезжать, а он все какую-нибудь работу доделывает дома. И вдруг приходит от соседа, остриженный под нулевку. Мама так и ахнула: «Сынок, что же ты сделал со своим чубом?» А он ей в ответ: «Мама, я задержался на каникулах, и чтобы меня не ругали, скажу, что у матери было очень много всякой работы, и чтобы волосы не мешали, я решил постричься». Конечно же, это было святой ложью, так как первое же письмо, полученное мамой после его отъезда, пришло с Балтики. Тогда он узнал, что его призывают на военную службу, и чтобы не расстраивать маму, придумал небылицу со стрижкой, ведь его все равно остригли бы. Так брат стал матросом Балтийского флота. Фрагмент стихотворения «Рапорт». Послушать рапорт приглашали мать о том, что хороши хлеба и травы, о том, что мы, как надо понимать, не просто мы, а гордость всей державы, что нам и горе даже трын-трава, а радость от проталин до проталин, а между строк знакомые слова. Мол, как насчет наград, товарищ Сталин? Шел бригадир, спеша в дома ко всем, то с просьбой осторожную, то с бранью, а мать, ей было некогда совсем идти слушать рапорт на собрании. Она смотрела на мешок зерна, как смотрят на труднейшую из тягот, и думала она о том мешке, что заработан за год. Она смотрела на зовущий двор, где с крыши снят бурьян весной недоброй, и где дрожали на ветру с тех пор стропила, как прогнувшиеся ребра. Послушать рапорт приглашали мать о том, что хороши хлеба и травы, о том, что мы, как надо понимать, не просто мы, а гордость всей державы. Стихотворение «Вечно мои прадеды и деды плотниками были на Руси». В грубые передники одеты, у кого в деревне не спроси, вечно мои прадеды и деды плотниками были на Руси. Не на них ли с малолетства глядя в руки брали сыновья топор, потому и мастерами дяди значится в округе до сих пор. Сколько обтесал отец мой бревен, вот они встают передо мной, друг за другом положить их вровень, был бы опоясан шар земной. На земле стоят дома и хаты, где б я ни был, я как дома в них. Может, здесь стучал топор когда-то одного из родичей моих. Разве мы когда-нибудь забудем то, чем родословная жила, коль несли крупицу счастья людям вздох пилы и поворот сверла? Пусть пора иная наступила, век электропил твоя пора, только родились электропилы от простой пилы и топора. Дмитрий Блынский прослужил матросом на Балтийском флоте только 2 года и был комиссован по состоянию здоровья из-за язвы желудка. После армии он вернулся в родную деревню и трудился в колхозе. Но творческая натура брала свое в любых обстоятельствах. Как поэт, Дмитрий Блынский был одним из 10 представителей Орловщины, которых пригласили на всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности в Москве. Чтением отрывков из поэмы «Верный друг», которая была написана им во время службы на флоте, он открывал программу своих земляков. Летом 1954 года Дмитрий Блынский участвовал в работе межобластного семинара молодых писателей в Воронеже. Там высоко оценили его стихи и дали рекомендацию в столичный литературный институт имени Горького. После успешного прохождения творческого конкурса он получил вызов на вступительные экзамены. Дмитрий Блынский поступал на заочное отделение, но после сдачи всех экзаменов ему предложили учиться на очном. Так, в 1954 году он стал студентом знаменитого института. Стихотворение «Иду с полей» имеет посвящение Литературному институту имени Горького с благодарностью. О стихах говорят в этом доме поэты. Я у двери стою, не решаясь войти. где ты? Смелость моя деревенская, где ты? Шла со мною сюда, да отстала в пути. Что принес я с собой? На ладонях мозоли, запах лопнувших почек с весенних берез, да тетрадку стихов, где-то сложенных в поле, где-то сложенных в поле, в жару и в мороз. Я, как пахарь, их видел под лемехом плуга, как пастух, я встречал их в глазах у телят. Даже вьюга бездушная, колкая вьюга, мне стихами орет так, что уши болят. Где бы их ни искал я, в полях ли, в лугах ли, нахожу в каждом колось, в песне ручья, потому мои строки землею пропахли, как пропахла полынью фуфайка моя. Рифму я не вертел за столом по неделе. Чем причудливее рифм, тем громче стихи. На меня они сами простые глядели, то слезинкой цветка, то сережкой ольхи. Где ты, смелость моя деревенская, где ты? Шла со мною сюда, да отстала в пути. О стихах говорят в этом доме поэты. Я стучу, я вхожу, я обязан войти. Стихотворение «Я иду веселым старожилом». Я иду веселым старожилом, свое счастье в поле карауля. По моим пульсирующим жилам хлещет солнце русского июля. Льются звуки веселые и юные, так что слухом наполняюсь весь я. Это тихо солнечные струны, жаворонок тронул в поднебесье, а вокруг волнуется пшеница, созревая, силясь разгореться. Это в ней волнуется частица моего пылающего сердца. Распирают грудь густые ветры, так что я иду, а под ногами пройденные мною километры кажутся немногими шагами. Во время обучения в Москве большую поддержку молодому поэту Дмитрию Блынскому оказывали поэты Лев Ашанин и Михаил Исаковский. Весьма лестно отзывался о его творчестве и Александр Твардовский. Первая подборка стихотворений Блынского появилась в столичной газете «Комсомольская правда» в мае 1957 года с положительной аннотацией Михаила Исаковского. В том же 1957 у поэта Блынского вышел стихотворный сборник «Сердцу милый край», ставший для него путевкой в Союз писателей СССР. В 1959 году Дмитрий Блынский с отличием окончил литературный институт, став первым его выпускником-уроженцем Орловщины. Спустя некоторое время Дмитрий Блынский стал инструктором отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ, куда был приглашен для работы с творческой молодежью на предприятиях, ударных стройках, на целине и в армии. В год выпуска из института был издан второй сборник стихотворений Дмитрия Блынского «Иду с полей», который был переиздан через 4 года в 1963. Потом Дмитрий Блынский некоторое время трудился в отделе литературы и искусства газеты «Комсомольская правда». Но в начале января 1961 года он покинул столицу и приехал в Орел, где начал трудиться корреспондентом газеты «Орловская правда». В этот период поэт печатался в местной прессе, издал поэму «Сенокос в разливе», выступал перед трудящимися городов и сел, нередко ездил в командировки по районам области. Период жизни в городе Орле для Дмитрия Блынского закончился свадьбой. Избранницей поэта стала девушка по имени Татьяна, с которой он познакомился еще в Москве. А само свадебное торжество – проходила в родной деревне поэта. 5 сентября 1962 года у супругов Блынских родился сын Иван, а вскоре после этого семья перебралась в Москву. После возвращения в столицу Дмитрий Блынский отправлялся в частые поездки по стране в составе писательских бригад по маршрутам Союза писателей. встречался с читателями на литературных вечерах, выступал на заводах и стройках, в совхозах и колхозах. Помимо поэтического творчества, он продолжал заниматься и журналистикой, а произведения его печатались в газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Литва», «Молодой целинник», в журналах «Огонек», «Молодая гвардия», «Смена», «Октябрь», «Сельская молодежь» и «Подъем», а также в сборнике «День поэзии» и коллективных сборниках да других изданиях. Стихотворение «Дуб». У Непрядвы над песчаной кручей дуб стоит высокий и могучий, словно богатырь, храня леса. Кажется, свали его и рухнут вместе с ним на землю небеса. Сколько бурь прошло над дубом старым, не сумев свалить его недаром. Сказ гласил, чтоб дуб столетья жил, русский пахарь в желудь при посадке силу богатырскую вложил. Стихотворение «Поют ракиты». Я посадил ракиту перед хатой в одну из весен юности моей. Она была по пояс мне когда-то, и вот сегодня я по пояс ей. Зимой тиха, она вздохнуть боится, когда ж апрельскую наденет шаль, вперед подастся грудью, как певица, и запоет над хатой, глядя вдаль. Я эту песню слышу не впервые, всегда напоминает мне она о том, что к нам в зеленую Россию пришла голубоглазая весна. Пускай еще метели незабытые из края в край в родимой стороне, под музыку ветров поют ракиты по-русски с грустью песню о весне. Как уже упоминалось ранее, в 1963 году был повторно издан второй сборник стихов поэта Дмитрия Блынского «Иду с полей». И в том же 1963 увидела свет его третья книга поэзии «Стихи, поэмы». А в следующем, 1964 году, вышел четвертый сборник стихотворений поэта Дмитрия Ивановича Блынского «Моя точка зрения». К 1965 году у поэта появились проблемы со здоровьем. Это произошло из-за частого употребления алкогольных напитков, да и язву желудка, заработанную в лета службы во флоте, забывать не стоит. Об этой алкогольной беде поэта поведано и в книге «Унесенные водкой» о пьянстве русских писателей Ивана Владимировича Дроздова. 12 октября 1965 года московская газета «Правда» направила Дмитрия Блынского в город Мурманск для написания статьи о тружениках Заполярья. Еще перед поездкой он посетовал жене на сердце, почувствовал в его работе перебои, но отмахнулся от совета супруги обратиться к врачу и отправился в командировку. Стихотворение «Моя точка зрения». То дорога, то тропка узкая, то ручей, то река без дна. Ой, ты русская, наша русская, наша отчая сторона, наградила святыми узами и сказала нам в добрый час, и не блоками, не союзами, а сердцами связала нас. Ты, как наши мечты просторная, с лаской, с удалью огневой, с шумом поезда под Косторною, с полнолунием над Невой. Ты с березовыми рассветами, с вечной тягой родной земли, пусть пешком обошли полсвета мы, мы обратно домой пришли. В этом буйном разнообразии, кто с Байкала, а кто с Оки, мы живем посреди Евразии, беспокойные русаки. Соберемся мы, встречу празднуя, ну хотя бы на полчаса. Речи разные, песни разные, очень разные голоса. Только все-таки мы похожие. Чем похожие мы, спроси? Не случайные, не прохожие, а хозяева на Руси. Край наш, степи его, леса его, наша отчая сторона. У Гордейчева, у Исаева, у Полянского ты одна. Ты нам пращурами завещана, чтоб любили тебя храня. Ты для Фирсова мать Смоленщина, мать Орловщина для меня. Нам скрывать друг от друга нечего и выпячивать на показ. Если гордость того ж Гордейчева, гордость искреннее всех нас, гордость зернышком в землю брошенным, чтобы плод родила земля, гордость всем от простой горошины до космического корабля. Расступитесь, рвачи да нытики, да хулители всех мастей, те, что ищут большой политики в маникюре своих ногтей. Позабыта квартира душная, мы в пути на ногах с утра. Эй, с дороги вы малодушные, золотушные фраера. То дорога, то тропка узкая, то ручей, то река без дна. Ой, ты русская, наша русская, наша отчая сторона. В сердце солнечное горение, половодье российских рек. Вот она, моя точка зрения, от рождения и вовек. Стихотворение «Здравствуйте». С ним я подружился знойным летом, в дни, когда у деда был под Пасхом, в дни, когда не думал быть поэтом, зная мир по бабушкиным сказкам. Здравствуйте, негромким этим словом. Деда я приветствовал вначале, я его произносил коровам, но они, как дед, всегда молчали. А когда я в луг шагал с обедом, кто-то крикнул мне в ответ: «Здорово!» Я любил свой кнут, сплетенный дедом, но еще сильнее это слово. Я любил сидеть с кнутом у вяза, перед стадом за селом Заречным, повторяя за день по три раза: «Здравствуйте!» одним и тем же встречным. Нравилось, как сумрачные лица озарялись весело при этом. Разве мог тогда я не влюбиться в слово, переполненное светом? «Здравствуйте!» всю жизнь свою желаю, повторять я это слово всюду. Буду счастлив, если, умирая, я сказать «прощайте» позабуду. Явный мир Дмитрий Иванович Блынский покинул 20 октября 1965 года. Он скончался в городе Мурманске на 34-м году жизни. Тело поэта в закрытом цинковом гробу доставили в Москву и предали земле на Пятницком кладбище наперекор желанию матери похоронить тело сына в городе Орле. Несмотря на все вроде бы и веские доводы, и правдивые свидетельства, в том числе и о частых выпивках поэта, что было связано с частыми и многочисленными поездками по стране да разнообразными встречами, все же такие смерти немалого количества молодых русских поэтов и вдобавок их тела, которые либо быстро кремировали, либо привозили родне запаянными в цинковые гробы, без возможности даже увидеть их в последний раз, наводят на некоторые и весьма недвусмысленные выводы и подозрения. Дмитрия Ивановича Блынского при жизни зачастую отождествляли с поэтом Сергеем Александровичем Есениным. Многие современники говорили, что он и внешне походил на знаменитого поэта. При жизни Дмитрия Блынского вышло 5 небольших стихотворных сборников, 6 книг его поэзии вышло посмертно, в том числе поэма «Мать», сборники стихов «Лада», «Пойдем в мой край», «Сегодня ждут меня» и «Солнечное слово». Всего поэтом было написано более 200 стихотворений, 10 поэм, 7 баллад, интересный цикл из сундука сказок по мотивам фольклора народов мира. Пробовал он себя и в прозе, трудился над повестью «Горький мед», сочинял рассказы, очерки, новеллы, своеобразные стихотворения в прозе. Задумал, но так и не окончил, роман с рабочим названием «У лукоморья дуб зеленый». Поэзия Дмитрия Блинского отличается внешней простотой, так как он был далек от экспериментов с формой и оставался чужд всевозможным модернистским влияниям. Человеческая достоверность и поэтическая простота – вот что являло собой высшие критерии поэта. Помимо раскрытия тем природы и родины, он также писал о войне, очевидцем которой когда-то был сам, и нужно заметить, что несмотря на тяготы, перенесенные автором в годы войны, стихи его на военную тематику не производили гнетущего впечатления. Память о поэте Дмитрии Ивановиче Блинском увековечена в городе Орле и Орловской области. Еще в советское время в его родной деревне Васютино был установлен мраморный бюст поэта, работы скульптора Бориса Дмитриевича Бологова. Местный колхоз «Заветная мечта» и Орловский часовой завод учредили премию года имени Дмитрия Ивановича Блинского за лучшие произведения орловских писателей. На стене дома Блинских в Васютине была установлена мемориальная доска, посвященная поэту. 9 октября 2002 года в Орловской школе номер 45 состоялось открытие мемориальной комнаты памяти Дмитрия Блинского. На торжественной линейке по случаю ее открытия директор школы Майя Алексеевна Фролова обратилась от имени всех учителей и учащихся к администрации Северного района с просьбой присвоить школе имя поэта. Постановлением городского совета народных депутатов от 31 октября того же года эта просьба была удовлетворена. На данный момент эта мемориальная комната функционирует как школьный музей. В нем собраны фотодокументы, книги поэта, картины, написанные его рукой, автографы, письма. А у входа в здание школы появилась мемориальная доска с барельефом Дмитрия Блинского. В августе 2005 года в городе Орле на стене дома номер 39 по улице Горького, в котором некоторое время жил поэт, также была установлена памятная доска, и к тому же в северном районе города, в микрорайоне Прокуровка, появилась улица Дмитрия Блинского. 16 декабря 2010 года Орловский совет народных депутатов постановил присвоить имя Дмитрия Блинского филиалу номер 9 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Ну и напоследок добавлю, что еще в 1997 году в городе Орле увидела свет книга «Я полон света», в которой творчество Дмитрия Блинского было представлено наиболее полно. В сборник вошли не только его стихи разных лет, но и сказки, переводы, письма. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Дмитрия Ивановича Блинского прозвучит стихотворение «Пойдем в мой край». Пойдем в мой край, в поля, в луга Орловщины. Нигде я лучше края не встречал. Я тут на ты с любым ручьем и рощею. Тут для меня начало всех начал. Пойдем в мой край, где первоцветы вешние весной по-особому цветут. Тут сказки ты узнаешь только здешние, Матаню нашу встретишь только тут. Вслух превратишься, наши песни слушая, у нас такой в округе чернозем, что даже трактор за рекою Зушею на пашне светлым выглядит пятном. А наша тройка птица, не отсюда ли она впервые начала свой бег? Эх, рысаки мои, в них столько удали, что славы хватит им на долгий век. Тропинками извилистыми, узкими, пойдем туда, где земляки мои, где по соседству с соловьями курскими поют не хуже наши соловьи. Пойдем в мой край, я покажу село мое, В нем мило все, хоть бедно до поры. Простые хаты, крытые соломою, коровий рев и песни детворы. Весна, сугробы снега за калитками, а по откосам рыжим у воды проталины подснежниками вытканы последний снег и первые цветы. Дни перволетия, дни невыразимые, их нужно видеть, слышать, что слова. Пух тополей плывет, цветут озимые, кричат стрижи, и дремлет сон трава. А бабье лето с тихою прохладою, со вспыхнувшими шапками берез, над плесом листья кружатся и падая, как будто искры поджигают плес. Зимой у нас, что в русской сказке, где еще на свете есть подобная зима? Представь летящий снег и дуб сидеющий, да это же поэзия сама. Пойдем в мой край, в поля, в луга Орловщины. Нигде я лучше края не встречал. Я тут на ты, с любым ручьем и рощею. Тут для меня начало всех начал. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.